О чем мы друг другу врали? Неполный список. У тебя такое знакомое лицо? Мы раньше не встречались? Я пью не больше двух. О напитках. Забавная история. Я действительно умею быть в отношениях. Это просто умора. Это так интересно. Это так смешно. Это правда очень смешно. На самом деле мой максимум 5. О напитках. У меня, по сути, 2 специальности. Я практически управляю этим местом. Я знаю, о чем ты. О, да, кажется, я где-то читала об этом. Я обожаю эту песню. Это я обожаю эту песню. Это реально самое безумное, что я когда-либо слышал. Я реально больше не смогу ничего съесть из этого. Мне утром рано вставать. Мне надо на работу. Извини, что не звонил. Столько всего навалилось. Я не могу в пятницу. У меня дела. Просто друзья. Встречаюсь с парочкой ребят. Я написал эту песню 5 минут. Получилось не очень. Я больше о нем не думаю. Честно. О Блейке. Больше 10, но меньше 20. О женщинах. Это всего лишь тупой корпоратив. Если не хочешь идти, я не обижусь. Не, звучит довольно интересно. Ты был там самым красивым парнем. Я серьезно. Ага, выглядят клевыми, а друзья с работы. Я тоже тебя люблю. Я раньше никогда такого не чувствовал. Этот момент здесь и сейчас самый счастливый в моей жизни. Да. Ага. Нет. Определенно. Мне нравится. О сережках. Очень вкусно. О супе. У меня такое чувство, что мы понимаем друг друга так, как большинство пар не могут. Да, я тоже это чувствую. Я правда слушала. Я ее даже не заметил. Просто парень с работы. Ты много надумываешь. Он мне как брат. Это было бы странно. Я никогда не думал о ней в таком ключе. Ну, это просто чудесно. Нет, я не веду себя пассивно-агрессивно. Я правда думаю, что это чудесно. Не понимаю, какой тон ты имеешь в виду. Говорю тебе, это чудесно. Мне нравятся твои друзья. Ты знаешь, что мне нравятся твои друзья. Ну о чем ты? Ты настоящая душа вечеринок. Я даже не заметил. О набранном весе. Нет, говорю тебе, для меня ты выглядишь так же, как раньше. Я сказала красное. О вине. Я точно сказала красное. Я проверил погоду перед выходом. Я прочитала твое сообщение уже на пути домой. Они хотят, чтобы это была чисто мужская тусовка, без девушек. Лично я думаю, что это тупо. Но что поделать? Я им передам. Тебе не нужно передо мной извиняться. Я считаю, самое важное — это честность. Все в порядке. Хорошо. Все правда в порядке. Я же сказала, все в порядке. Я в порядке. Конечно, я рада за тебя. О повышении. Я в восторге. Я могу слушать и проверять почту одновременно. Я, в отличие от тебя, счет не веду о выигранных спорах. Я тебе доверяю. О Блейке. Хорошо, ты прав. Нет, я не говорю это, чтобы ты заткнулся. Ты понимаешь, насколько это унизительно? Она кажется очень милой. Мне она нравится. Меня это не волнует. Просто делай, что хочешь. Меня устроит любой вариант. Это был просто кофе. Я думаю, ты принимаешь это слишком близко к сердцу. Прости меня. Мне пришлось работать допоздна. Я же сказала, я была на работе. Зачем мне врать, что я была на работе? Я не понимаю. Понятия не имею, о чем ты. Честно. Серьезно. К чему ты ведешь? Ты это все сам придумал. Ты совсем меня не знаешь. Я не это имела в виду. Я этого не заслуживаю. Я просто думаю, как будет лучше всего для тебя. Все, что я хочу, чтобы ты была счастлива. Это все, чего я хочу. Возможно, проблема в том, что я люблю тебя слишком сильно. Может же быть проблема в этом. Как только на работе все устаканится, у нас все тоже станет лучше. Если ты вернешься домой, мы сможем поговорить об этом, как взрослые люди. Это так грубо. Нет, я не собираюсь уйти в любую минуту. Черт возьми, у нас получится. Я хочу, чтобы у нас получилось. Я все сделаю для этого. Думаю, та ссора пошла нам на пользу. Я больше никогда не сделаю тебе больно. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю.